этот старый катерок. А до него рукой подать, чтоб наступила благодать. Давай-ка сядем в этот старый катерок. Левый, левый, левый берег Дона, пляж, чайки, плесы у затона. Рядом, рядом омут или мели, мы до них добраться не умели. Ну что ты смотришь, не пойму, быстрее прыгай на корму. Ах, катерок, ну что ж ты к берегу прирос? Ты сам, конечно, не ахти, но поскорей затарахти, и пусть концы нам бросит с пристани матрос. Ты сам, конечно, не ахти, но поскорей затарахти, и пусть концы нам бросит с пристани матрос. Левый, левый, левый берег Дона, пляж, чайки, плесы у затона. Рядом, рядом омут или мели, мы до них добраться не умели. Вдоль нашей юности вдвоем мы тихо-тихо поплывем, на каждом спуске узнавая каждый дом. Огни причалов, а потом Ростов растает за бортом, и мы на самой дальней линии сойдем. Огни причалов, а потом Ростов растает за бортом, и мы на самой дальней линии сойдем.